Глава 24. Прогулка в парке. Ночная Москва. Миллионы огней создают иллюзию чего-то необъятного, неизмеримо прекрасного, будто все звезды с черного молчаливого неба спустились вниз, оставив его в одиночестве, и осветили собою бескрайние городские пейзажи. Под одним из таких огней в парке Сокольники на лавочке, что стояла возле одной из набивных дорожек, витиевато прокладывающих путь сквозь густые поросли деревьев, сидел Саша, ожидая 12 часов ночи. Светодиоды хорошо освещали страницы брошюрки, которую он изучал последние несколько дней. Автор ее изложил техники внутреннего определения того, как действует телекинез. В какие-то моменты мелькали мысли вроде «Да вот же оно! Это то, что вертелось в голове!» Это поражало и пугало. Контроль телекинеза в течение этих нескольких дней рос с той же скоростью, как и в первые дни в обществе магов. Только без пота, крови и травм. Чувство, которое он уже начинал забывать, вновь вернулось. Чувство прогресса. Но подобное казалось лишь сладким ядом. Слишком просто давалась магия, и это становилось похожим на наркотик. Саше дали дозу, чтобы он испытал на себе легкий способ стать сильнее, а теперь хотели сделать своей собственностью, дабы за такие вот подачки он выполнял их прихоти. По крайней мере, так представлялась картина самому Саше. Он не сразу это понял. Просто в один момент он осознал, что отвык самостоятельно познавать магию, брать из брошюры уже готовые мысли и использовать их намного проще. Конечно, некоторые из них все равно приходилось долго обдумывать, чтобы понять и запомнить. Обычное зазубривание в магии не всегда работало. Но даже с этими преградами способность соображать самостоятельно таяла. Все равно, что решать тесты с вариантами ответов. Сложности есть, даже нужны определенные знания. Но все равно решить задачку без любых подсказок или ответов на вопрос, не имея под собой никаких ориентиров, намного труднее и несоизмеримо полезнее. Но наркотик тем и притягателен, что дает иллюзию желанного. Плестись, как раб на галере, истекая потом и кровью ради каждой пяди пути, или просто взять то, что дают, то, что за тебя уже разжевали, только глотай. Саша понимал, чем чреват такой выбор. Со временем он потеряет свой собственный потенциал и будет вынужден искать все новые и новые источники пережеванных знаний. Он даже смог бы стать действительно сильным, сконцентрировать в себе знания других сильных магов и возвыситься самому. Но лучшим из лучших он уже не будет. Нельзя превзойти всех, копируя их мозги. Такое достичь можно лишь самостоятельно. Саша сравнивал знания из брошюрки с тем, как преподают магию в академии. Преподаватели не пичкали их знаниями, а давали размышлять, самостоятельно находить нужные ответы и развивать не только собственные знания, но и способность думать. Это был более долгий и трудоемкий процесс, но он вел к самостоятельности и независимости. Для тех, кому оказался не по силам гранит магических наук, мог видеть в брошюрке спасение, но Саша видел лишь тупик. И особенно он видел тупик в той таблетке, которая была засунута под обложку. Небольшая белая пластинка, как показала экспертиза из штаба, должна была дать долговременный эффект увеличения магической мощи и выносливости, после которого, однако, его ждал бы жесткий отходняк и потеря уже наработанного уровня. Такой себе стероид, дающий один положительный эффект и отнимающий кучу здоровья, который пришлось бы использовать постоянно. Все это дало Саше понять методы, которыми Триглав поднимает уровень своей силы, и методы ему крайне не нравились. Но он был вынужден ждать 12 часов ночи. Светильник вдруг замигал, послышался шкребет подошв, и Саша очнулся от бесцельного наблюдения за щебенкой под ногами. «Ты все-таки пришел? Я очень рад!» Николай, как и в первую их встречу, одетый с иголочки, стоял рядом и пронизывал Сашу высокомерно счастливым взглядом. Такой взгляд бывает у людей, не обремененных никакими бытовыми проблемами. И такой взгляд вызывал в Саше неприязнь. «Ты не выглядишь удивленным», — ответил он. Николай лишь сделал улыбку шире и жестом пригласил его пройтись по дорожке. Саша положил брошюру в карман и нащупал еще и нож. На всякий случай. Конечно, вряд ли это поможет против более опытного мага, но хотя бы иллюзию безопасности создаст. «Ну, — начал Николай, — у тебя возникли какие-нибудь вопросы? Я готов на них ответить, на некоторые из них». А Саша был готов спрашивать. Перед встречей они долго отрабатывали все возможные исходы событий, до которых только могли догадаться. Список вопросов они также досконально продумали. «Триглав, что это? Клуб саморазвития?» «Ах, так нас еще никто не называл!» Кажется, смеялся он искренне. «Нет, Саша, мы скорее частное образовательное учреждение. Если исходить из твоего предположения, конечно. Академия не успевает обучать всех нуждающихся? Вряд ли вы занимаетесь мажорами. Они все там. В этом-то и проблема». Советник вдруг сменил счастливую маску на угрюмое лицо. «Скажи, что ты думаешь о знати?» Саша этого и ожидал. «Ну, немного подумав, начал Саша. В большинстве своем это те еще, в общем, чересчур высокомерные личности. Но часть из них вполне нормальные люди. Мой друг из знати. Из старой знати? Нет, из новой. Неудивительно», — ухмыльнулся Николай. «Полагаю, ты уже думал о том, как начинают свой путь аристократы и какие условия у новичков. Пропасть между ними огромна с самого первого дня, с самого распределения в главном холле Московской академии магов. А к выпуску эта разница лишь увеличивается, и далеко не благодаря голубой крови благородных отпрысков. Зачастую даже более талантливые ребята вынуждены после обучения тратить свои способности на низших должностях. Говоришь, твой друг из знати? Подумай, будете ли вы так близки, когда он начнет управлять семейным бизнесом, а ты работать краном на стройке? Краном на стройке? А на что, думаешь, пойдет твой телекинез? Таскать с его помощью тяжести, конечно. Даже инженер не светит. Может, и светит, но чаще эти должности занимают О-маги. И то лишь низший инженерный состав. В других сферах деятельности картина схожая. Повисло минутное молчание. Поднялся ветер, отчего из темноты повалил шелест тысяч ветвей. Когда он утих, Саша продолжил разговор. «Что-то слишком сильно смахивает на нашу страну. Так и есть. В русском обществе магов дела и не лучше. Ну, вернемся к твоему вопросу. Мы помогаем но-магам и даже о-магам устранить разницу с их более удачливыми соперниками. Мы собираем отовсюду различные источники знаний, которые позволяют ускорить рост способностей, артефакты, делающие нас сильнее, и делимся ими друг с другом. Мы заполняем ту пропасть между простым магом и магом с древнеродословной. Разными способами. Думаю, это ты успел проверить на себе». «Успел. Действительно впечатляет. Откуда вы берете такую информацию? Я всю библиотеку обыскал и ничего подобного не нашел». Тут Саша даже не лукавил. Конечно, риск подобных путей развития поубавил его пыл, когда он понял, чего может лишиться. Но навязчивое желание придумать способ, как использовать такие вот брошюрки без вреда, никак не хотело его отпускать. «Так, быть может, такие способы уже придуманы, и осталось только их найти? Это тебе объяснят подробнее, когда проявишь себя», — утаил Николай. Саша не удивился. Не тому, что этот загадочный человек не спешил делиться всеми тайнами. Не тому, что перед ним маячила перспектива снова отвоевать свое место в новой среде. Так было в Академии, так было в Братстве, так было даже до его попадания в магический мир. И теперь это ждет его в Триглаве. А то, что Саша примет предложение Николая, он уже знал. У него не было выбора, потому что еще 3 дня назад из штаба пришел приказ о начале операции по внедрению в эту организацию. Ну ладно, допустим, что Триглав – это секретный клуб по повышению квалификации. Допустим, что меня не интересуют подводные камни. Но о тебе я ничего не знаю. А какая часть моей биографии тебя интересует? Сначала расскажи, кто ты. Простолюдин или знатный? Какая твоя способность? И что тебя связывает с Триглавом? Кстати, почему Триглав? Ого, «Ничего себе!» — воскликнул Николай. «Хочешь до рассвета в парке проторчать?» «Люблю ночные прогулки. Бодрят!» «Ну ладно, постараюсь ответить. Но не за просто так. Давай поступим следующим образом. Ты задаешь вопрос мне. Я отвечаю. И задаю вопрос тебе. Я все-таки тоже не слишком хорошо тебя знаю. Такой вариант тебя устроит?» Извилистая дорожка не кончалась. Они уже прошли несколько пересечений с проезжей частью, но оставались среди леса. К счастью, недавно построенное освещение не давало погрузиться во тьму. «Думаю, это справедливо. Правда, ты и так меня изучил, как я понимаю. Что нового я могу тебе рассказать?» «Ну, не стоит меня переоценивать». Николай снова беззаботно улыбался. «И у меня нет столько свободного времени». «Что ж, сделаю вид, что поверил. Тогда сразу вопрос. Какая у тебя способность?» «Я телепат». «Думал, ты это понял еще в ту ночь. Я просто хотел убедиться. Вдруг кто из твоих подручных подчинил тех девушек? Или ты заклинание наложил?» «Хорошо, понимаю. Ну-с, теперь моя очередь. Что ты думаешь об Академии?» «Она мне нравится. А подробнее?» «Конечно, недостатки есть, как, например, ситуация со знатью, о которой ты говорил. Но даже для новичков есть возможности для достойного развития. Нужно только правильно их использовать. А масштабы? Ее масштабы поражают. Я не уверен, что когда-нибудь смогу изучить каждый закоулок». «О, поверь мне, не сможешь», — заверил Николай. «А помимо знати, какие недостатки?» «Мы договаривались по одному вопросу за раз», — напомнил Саша. «Ах, да, прости. Ну, так что ты хочешь узнать дальше?» «Ты учился в академии?» «Да, даже закончил полный курс. Моих преподавателей ты вряд ли встречал. Корпуса факультетов расположены на разных концах». «Слава богам, что с вашим братом не часто встречаемся», — признался Саша. «Ты так нас не любишь? За что? Лучше уж с оборотнями драться. Они хотя бы не лезут в мою башку». «Ну, это до поры до времени», — хихикнул Николай, вызвав в воображении Саши не самые приятные образы того, что он имел в виду. «Итак, теперь моя очередь. Подожди, ты только что задал вопрос, и я на него ответил». «Подловил», — удивился немного Николай. «Слушаю. Почему ты хочешь завербовать меня?» Николай несколько шагов раздумывал над ответом. «Твоя дуэль с той девчонкой стала известна и за пределами Академии. Ты первый, кто бросил вызов аристократу. И это привлекло наше внимание. И с нашей помощью у тебя есть все шансы одержать верх». Они, наконец, свернули в сторону пруда, представлявшего собой небольшой искусственный водоем, вокруг которого построили целый комплекс из лавочек, детских и спортивных площадок и обширной зеленой зоны, где частенько устраивали пикники. Даже несмотря на позднее время, это место не пустовало. Несколько человек гуляли по округе или сидели на лавочках. Кто-то потихоньку качался на гамаке на противоположном берегу. «Каких изменений ты хотел бы добиться? Чего не хватает в этом мире магов? Как думаешь?» «Усиленная программа обучения для но-магов и о-магов, чтобы сократить разрыв. Знать занимается с индивидуальными мастерами. Нужно что-то такое и для остальных, хотя бы для тех, кто показывает перспективные результаты. Но это касается только Академии. А какие проблемы всплывут после ее окончания, я не знаю». «Полностью с тобой согласен. Мне нравится ход мыслей. Теперь твоя очередь. Задавай. Как ты связался с Треглавом?» «О, это...» «Во главе организации стоят три человека, и они мои давние знакомые. Каким-то чудом все из нас получили магические способности, и ты даже не представляешь, каково было мое удивление, когда я встретил одного из них в академии в первый же день обучения». Николай, судя по лицу, предался приятным воспоминаниям. Улыбка его вдруг показалась совершенно искренней. «Жили мы тогда вместе и наврали друг другу, чтобы без подозрений отправиться в парк Маяковского для телепортации в академию». «Да». Николай томно вздохнул. Саша слушал его рассказ, но не расслаблялся ни на секунду. Он постоянно проверял себя, как учила Света, чтобы вовремя обнаружить вторжение телепата в разум. «После выпуска мы разошлись, но всем нам пришлось несладко», — продолжал Николай. Однокурсников, но магов мы во многом превосходили. Но Академия так и не дала достигнуть достаточного уровня магии. И пару лет мы прозябали в чернорабочих, выполняя самую низкооплачиваемую и нежеланную работу. А бывшие однокурсники, даже самые худшие из знати, стали нашими начальниками. Это было невыносимо. Но однажды все изменилось. Я встретил друзей снова и узнал о Треглаве. Поначалу это и правда планировалось, как ты ранее выразился, клубом по повышению квалификации. Но все выросло в нечто большее, масштабное. Он задумался, обдумывая сказанное, и, удовлетворившись, заключил. Не вдаваясь в подробности, так все и было. Если я буду зацикливаться на деталях, то и ночи не хватит для рассказа. Понял. Теперь давай ты. Что еще тебя интересует? Кивнул Саша. На что ты готов ради обретения действительно великого могущества? Хороший вопрос. Его почему-то не было в подготовке перед этой встречей. Но подготовки и не требовалось. Ответ он знал и без нее. Практически на все, уверенно заявил Саша. Практически? На лице Николая проскользнула еле заметная ухмылка. Саша приметил, что этот человек может улыбаться десятками разных улыбок, и каждая будет обозначать что-то конкретное. Есть некоторые принципы, нарушать которые не стану ни при каких обстоятельствах. Например, следуй правилам, которые сам установил, напомнил он. За время их беседы Саша начал чувствовать себя увереннее. Он перестал волноваться, хотя и держал все это время нож под контролем телекинеза и постоянно проверял себя на наличие чужой магии в голове. Тем не менее, он не мог не признать, что разговор ему приятен и даже интересен. «Да, извини, я как-то забылся». Николай виновато почесал затылок. «Что еще ты хочешь узнать?» «Треглавом управляют три человека, верно? Кто они? Помимо того, что они твои давние знакомые». Николай опять стал серьезным. Холодок снова побежал по спине Саши. «Боюсь, на это я ответить не смогу. Уж извини. Я могу брать ответственность только за информацию о себе и о том, за что я отвечаю. Тогда с тебя два ответа». «Ха! Ты и сам не прочь придумывать правила. Ну что ж, ладно, валяй. Какова твоя роль в организации?» У Саши были подозрения, что Николай скрывает значительную часть правды, но он должен разузнать все, что можно. В основном мои обязанности – это поиск кандидатов на вступление в организацию и их отсеивание. Это все? Не совсем. Еще я отвечаю за первичное обучение прошедших испытания. Помогаю освоиться в новом коллективе. Я ответил на этот вопрос? Да, вполне, кивнул Саша. Теперь второй. Как я понял, вы пытаетесь обрушить баланс сил в обществе магов. Противостоять нынешним устоям. Но какими средствами вы это хотите достичь? Да, ты бьешь по самой сути. Мне это нравится. Думаю, проблем со вступлением у тебя не будет. Не меняй тему, прервал поток похвалы Саша. Если честно, пульс у него участился. Вывести врага на чистую воду и не вызвать при этом подозрений – задача сложная. Ну ладно, не буду тебя утомлять. Мы занимаемся сбором информации, которая позволяет ускорить рост способностей, и делимся ей со своими людьми. Создаем противовес счастливчикам, которые всю жизнь готовились стать полноценным членом мира магов. Пока еще достаточной силы организация не набрала, но дела идут в гору, и скоро нас ждет успех. Главным образом мы создаем альтернативу устаревшим методам Академии и пытаемся изменить общество магов, повысив уровень но-магов и о-магов. Мы хотим, чтобы к нам прислушивались, чтобы прислушивались к народу, потому что аристократы далеко не самая многочисленная прослойка населения. «Хорошо, заливает», — подумал Саша. Ничего конкретного не сказал, но вроде и на вопрос дал ответ. «Скользкий тип, ничего не попишешь. Нужно быть предельно осторожным. На что конкретно ты не готов пойти для достижения своей цели? И для достижения нашей общей цели», — продолжил Николай. «Предательство родных и близких, нарушение собственных принципов. Например, я не буду лизать чьи-либо задницы, чтобы возвыситься. Не буду слепо следовать приказам и буду активно их обсуждать, если посчитаю нужным». «Ну», — вдруг воскликнул Николай, — «думаю, на сегодня хватит. считаю, собеседование ты прошел успешно. Так что теперь выбор за тобой. Хочешь вступить в наши ряды?» Саша немного подумал. Не о том, будет ли он вступать. Это уже решено и согласовано со штабом. Скорее о том, что мысли Николая ему отчасти близки. «Да», — ответил он, — «я согласен. Что дальше?» «Пока ждать. Мы свяжемся с тобой, когда наступит время. Так что готовься». Саша вытащил из кармана брошюрку и протянул Николаю. «Ее можешь оставить себе», — выставил руку тот. «Это подарок, независимо от исхода следующей встречи. Кстати, как тебе таблетка?» «Не знаю», — пожал плечами в ответ. «Не привык совать в рот, что ни попадя». Николай промолчал, лишь снова применил еще одну свою улыбку, по которой каким-то образом было понятно, что его вполне удовлетворил ответ. «Ну, до свидания, Александр. Скоро увидимся». Николай пожал ему руку и направился в сторону одного из выходов. Саша недолго проводил его взглядом и отправился домой. Ему многое предстояло обдумать.